Как раз в тот период, к которому относится это письмо Карло, Кнехт добился от отца Якова того, что в коротком послании руководству Кастарийского ордена патер ответил на известный дипломатический вопрос положительно, присовокупив, однако, просьбу, чтобы всеми любимый здесь умелец игры Йозеф Кнехт, удостоивший его специального курса «De rebus castellinsebus», был еще на некоторое время оставлен в монастыре. В Касталии, разумеется, почли за честь исполнить его желание. А Кнехт, только что мнивший, что ему еще куда как далеко до своего урожая, получил подписанное руководством ордена и господином Дюбуа письмо с выражением признательности за исполнение задания. Самый важный в этом сугубо официальном послании показалось ему и больше всего обрадовало его, он почти с торжеством сообщил об этом в письмеце Фрицу, одна короткая фраза, где говорилось, что через мастера игры орден уведомлен о его кнехта желании вернуться в Викус Лузориум и решительно склонен удовлетворить это желание, как только тот покончит с теперешним своим заданием. Он прочел эти строки также отцу Иакову и, признавшись ему в том, как он им рад, признался и в том, как страшился он, что его надолго, может быть, разлучат с Касталией и пошлют в Рим. Патер, рассмеявшись, сказал: «Да, так уж устроены ордены, друг мой, что милее жить в лоне их, чем на периферии или вовсе в изгнании. Можете преспокойно забыть ту небольшую талику политики, в чьем нечистом соседстве мы здесь очутились, ибо вы никакой не политик. Но истории вам не следовало бы изменять, даже если она навсегда, пожалуй, останется для вас делом любительским и побочным, ибо историк из вас мог бы выйти. А теперь давайте оба поучимся еще друг у друга, пока вас не отняли у меня».